1726 год. «И снова война. Будет когда-нибудь мир или нет?» Алексей Алексеевич с улыбкой посмотрел на сестру. «А ты сама-то в это веришь?» Софья не верила. Ульрика, мирно плетущая на коклюшках рядом с ними, тоже. Царица больше любила вышивать, да глаза ослабли последнее время. 70 лет, не шутки. В это время многие и не живут столько. А они жили, еще и делами заниматься умудрялись. Алексей Алексеевич хоть и насчитал себе уже 72 года, но сдаваться не собирался. Был бодрый, крепок, каждое утро начинал с зарядки, а каждый вечер заканчивал длительной прогулкой по школе. Софья и Ульрика часто составляли ему компанию. Так вот и вышло. Алексей занимался делами школьными, Софья курировала обучение девушек, а Ульрике доставались те, кто не был пригоден к тяжелому труду на благо Отечества. Не все же годятся в шпионы, разведчики, не все могут жить чужой жизнью. Такими и занималась добрая царица. Учила, брала в сенные девушки, выдавала замуж. Сама Софья наблюдала за правлением Александра Алексеевича, держала руку на пульсе. И все чаще убеждалась, что все сделала правильно. Главное ведь не нажить состояние. Это-то как раз не слишком сложно, она-то знает. В перестройку такие лбы деньги из воздуха делали, что ангелы с облаков от шока падали. А вот сохранить нажитое, передать его наследнику, и чтобы наследник тоже сохранил, приумножил и передал. Вот где беда-то. Сколько она видела таких историй, сколько семейных трагедий. В одной и сама поучаствовала. Недаром же свою фирму завещала не сыну, который размотал бы ее по ниточке на ветер, а человеку, который смог бы принять ношу и вынести с достоинством. Вот где беда-то. Ты в делах, в заботах. И вырастить достойного наследника не получается. А то, что выросла... Ох! Но здесь и сейчас вроде как все было нормально. Александр справлялся со своей ношей на зависть окружающим. Государь спокойно и уверенно вел дела. Казнил и миловал, судил и решал. Да, казнить тоже пришлось. Не бывает ведь без недоволенных. Вот и тесть Александра, Алексей Ржевский, 3 года тому назад проворовался на своей должности. Пришлось казнить. Александр пощадил бы, постарался бы, но... Если дать слабину сейчас, показать, что близость к царской семье даст индульгенцию, тут такое начнется. Все растащат, что плохо лежит, а потом и что хорошо тоже. Пришлось по всем правилам судить, казнить. Маша так и не простила этого мужу. Чего только не было в тереме. Крики, визги, угрозы самоубийства. Не подействовало. «Хочешь? Вешайся!» Ответствовал государь и приказал запереть царицу, пока не образумится. Что самое интересное, остальные ржевские словно и не в обиде были. Они-то не воровали, а царский гнев коснулся только виновного. «Украл? Ответь!» Марию не отправили в монастырь, ее братьев не лишили чинов. Хотя... Петр Федорович Рамадановский, еще один царский воспитанник, сменивший Федора Рамадановского. Вот ведь кровь сказалась, внешность от Любавы, а характер от отца, этакий кремень с ангельским лицом. Дочка там совсем не такая была, куда как мягче в мать. На тяжком посту главы тайного приказа побеседовал приватно со всеми. Ржевские прониклись и больше глупостей не делали. Мария дулась на мужа больше года, а потом, увы, чисто случайно, умерла при очередных родах. Теперь 5 государевых детей воспитывались в Дьяково, а Александр опять ходил в холостяках и не жаловался. А зачем ему? Одна официальная царица, если куча молодых красивых рядом ходит. Может, он и женится через пару лет, а может и нет. Наследники есть, а остальное и так приложится. Софья потом уточнила у дочери, насколько случайно умерла Мария. и получила невинный взгляд и такой же невинный ответ. «Абсолютно случайно». Не поверила. Но что уж, Ирина была искусна во вранье, но обмануть мать ей не удавалось. Тот разговор Софья до сих пор вспоминала с неприязнью. «Мам, Саша ничего не знает и не узнает никогда». Аленка смотрела абсолютной невинностью. Софья едва удержалась, чтобы не отвесить подзатыльник любимому детищу. «Алена, твой брат идиот?» «Нет». «Значит, и догадывается, и знает. Может, все же изволишь рассказать мне правду?» Княжна Ирина развела руками и соизволила признаться. «Сашка догадывался, и не впрямую, но разрешение мне дал». Мать только за голову схватилась. «Ален, ты понимаешь, что вы заигрались?» «Мам, мы всего лишь сделали, что должны, обязаны. Машка занималась не детьми, она свою семью пристраивала и забыла о том, что она теперь не Ржевская, а Романова. Все хорошо в меру». «Воровали?» «Брат ее попробовал. Сашка его хотел в монастырь для профилактики. Так Машка ему скандал устроила. Плоды просвещения». Софья только фыркнула. «И это все причины?» «Там и еще были. Просто мы не говорили, чтобы тебя не расстраивать. Машка была плохой королевой, плохой матерью. Да и женой тоже плохой. Я же знаю, ни ты, ни тетя Уля никогда. А это стервочка». Проклятая царевна махнула рукой. «Алена, дело не в этом. Ты тень за троном, а не палач, понимаешь? Я не убивала ее. Но ты отдала приказ. А это немногим лучше. Учти, дочка, если ты заиграешься, в один миг Саша начнет бояться тебя. И все, что сделала я, что сделаешь ты, рухнет. Есть границы, которые нельзя переступать». Дочь слушала и старалась понять. Софья видела, что урок усвоится, что Ирина запомнит. Может, не сейчас, но позднее к ней придет и осознание. Но пока... Софья все равно одобрила. Потому как случись что. Если бы приключилась беда с Алёшкой, они бы с Ульрикой детей воспитали, вырастили совместно. На трон усадили. Одно слово. Королевская дочь. Ульрика ведь родилась принцессой, росла и воспитывалась в убеждении, что все для блага государства, даже если придется ради этого босиком в вагоне грязь золотой ложкой кушать. Ее так приучили. А вот Маша... Кровь она привнесла хорошую. Дети как на подбор были здоровыми, умными, некапризными, симпатичными. И что приятно, их детей опять можно было выдавать замуж за границу, примерно через поколение. Кровь достаточно разбавится, чтобы не допустить генетических аномалий. А вот в остальном... Мария не смогла превозмочь себя. Ее воспитывали так, что все для семьи, все в семью. Это-то неплохо, но теперь ее семьей стало все государство, а к этому она не привыкла, за что и поплатилась. Софья могла только молиться за дочь, молиться и желать ей удачи. Ирина сама это выбрала, сама встала на тяжкую дорогу тени за королевским троном, сама приняла ответственность. Только вот, как она заплатит за свои грехи. И все чаще вспоминался Софье синий взгляд мужа. «Ох, Ванечка, Ванечка, простишь ли ты меня за то, что я сделала с нашей дочкой? Ей бы о цветочках говорить, да вышиванием заниматься, а она чужие судьбы кроит и сорняки на политической грядке выпалывает». Жестоко. Да выбора нет, никто за Аленку этого не сделает. А еще в школе воспитывалась и маленькая Феодосия, дочка Алены, и очень тянулась к старшему брату Михаилу, названному в честь прадеда. Софья и не сомневалась, что Ирена также поговорила с малышкой, как когда-то говорили с ней самой. Очень уж хитрое выражение бывало иногда на мордашке у девочки. «Турок, да давить надобно! Сама понимаешь, не след такое оставлять». «Не след», согласилась Ульрика. Саша сам на войну едет. А кому такое доверить можно? Ничего, проедется, чай не маленький. В битву не полезет. Пуля, она ж не разбирает, кого казнить, а кого миловать. Ульрика знала, что станет волноваться за сына, и Алёша тоже, и Соня. Хоть они этого и не покажут. Железные, всё внутри, всё в себе и без стона. Неужели могло быть так, что она вышла бы замуж за Карла? Была бы шведской королевой. Страшно подумать даже. Нет, здесь и сейчас её судьба сложилась идеально. И царица, привычно переплетя коклюшки, потерла щекой о плечо мужа. Алексей коротко поцеловал ее в лоб. «Соня, ты сама знаешь, шансы победить очень хороши. Именно сейчас». «Да, именно сейчас, когда образовалась коалиция из Испании, Португалии, Дании, Руси, когда к ним примкнули Польша и Венгрия, когда даже Италия решила вступить в войну, у них появилась возможность додавить турок. Австрии было не до того, она стремительно распадалась на части. Потомки Леопольда просто не могли удержать вожжи в слабых руках, ручонках». «Франция им сейчас тоже не поможет. От Филиппа Орлеанского толку никакого. Он бунты разгребать замучился. Досталось ему нехорошее наследство от Рюдовика и не тем помянутого Джона Лоу. Страна и так осталась без денег. Куда тут балы затевать, а мужчине роскоши хотелось. Вот и получил 8 роскошных бунтов на полстраны». Успокоился и прижух, как мышь под веником. А Александр хотел выполнить давнюю мечту русских. Царьград. Освободить его, а там и умирать не жалко. Ты уже в истории останешься. Да и не опасно, есть кому удержать власть. Есть кому передать ее наследнику. Поход был объявлен под знаменем возвращения себе Иерусалима. Даже не себе, нет. Всем верующим христианского мира. Там же святая земля, там гроб Господень. И там сидят какие-то турки. Непорядок. Надо их вышибить. Надо создать там государство. Какое? Вопрос. Но точно не русское. Русским там не обосноваться и не закрепиться. И далеко, и ни к чему. Лучше вольный город под патронажем Рима и всех христианских государств. Надо только подумать, как это лучше преподнести. А они под шумок пригребут себе проливы, поставят бастионы, переименуют Стамбул в Царьград, как он и должен был быть, и успокоятся. Ликвидировав турецкую угрозу, им больше ничего не будет нужно. Развиваться и прирастать землями русские будут в совершенно другом направлении. А чтобы европейцы не волновались, Александр Алексеевич уже при всех отказался от любых земель. Не нужно ему ничего, ему бы вернуть святыню христианскому миру. А заодно немножко поправить свои дела. Они и так неплохи, но что ж, отказываться от лучшего. Забрать себе, наконец, дельту Дуная. Да и Суэцкий канал может быть полезен. А это значит Крит, Родос, Кипр. И именно сейчас, пока все смотрят в другую сторону, можно обосноваться там, закрепиться, чтобы никому и в голову не пришло отвоевывать их у Руси. Папа Римский одобрил это дело и даже попытался под шумок пригрести под свою руку православие. Объявил, что заблуждаться каждый может. Но сейчас русские встали на путь исправления. Ладно, скрипнули зубами, но пообещали попомнить. Придет еще их время. Пока же под благословением папы поход быстро принял черты святого, и участие в нем стало очень богоугодным. На Францию стали поглядывать с подозрением, так что Филипп Орлеанский, скрипнув зубами, тоже выделил целый полк солдат, почти целый и даже почти укомплектованный. Но и без него военной силы хватало. Скоро, очень скоро войска сдвинутся с места. А тем, кто останется дома, стоит ждать и молиться. Софья видела, что Алексей тоскует по старым временам. Ему бы сейчас до 20 лет, до коня, до друга Ваню рядом, он бы... Но Константинополь достанется не ему, Александру. Сын пойдет на войну зарабатывать себе бессмертие, а Аленка останется дома работать на благо Руси, пресекать крамолу и вести разъяснительную работу. Может, даже спросят совета у стариков. «Это ты, Соня, прибедняешься». Алексей был в курсе мыслей сестры. Да и что там, сам так же думал. «Вовсе мы и не старики, дождемся еще». «Жаль, Сашка, никакого щита к вратам Царьграда не прибьет». «Надо ему намекнуть, пусть возьмет для такого случая». Брат и сестра весело рассмеялись. «Пока еще можно шутить, пока война еще не началась, но уже скоро, скоро». ...1728 год. «Уля, Улечка, не смей умирать, слышишь? Держись!» Софья положила руку на плечо брата. Ульрика Элеонора умирала. Возраст, здоровье, сквозняк и мерзкая простуда, разом перешедшая в пневмонию. Они и опомниться не успели. Еще вчера праздновали возвращение государя из похода, а сегодня в царскую семью пришло горе. Долго ли простудиться на перу, да мигом, и не обратить внимания на свое состояние, и радоваться за сына, который вернулся живым, и улыбаться, и не показывать вида, и свалиться, словно подстреленная птица. Вот и сидел сейчас Алексей у постели жены, звал ее и понимал, все бесполезно. Софья, Александр, Елена, все они были рядом, примчались все царские дети, кто смог, но... Уля... Алексей смотрел, как выцветают родные глаза, как становится восковым лицо. Как наползает на него тень смерти, а пальцы его до последнего держали руку жены. Хотелось верить, она чувствовала его рядом. И когда Уля успела стать родной, любимой, частью мужа, ушли в историю его увлечения, забылись любовницы. А вот Уля, она всегда была рядом, всегда поддерживала, любила. И стала частью сердца Алексея, частью его души. И сейчас ему душу рвали по-живому. Александр порывисто уткнулся в плечо Аленки. Та погладила двоюродного брата по волосам. «Сашенька, мы справимся, обязательно справимся». Но было уже поздно справляться. Зеркало, поднесенное к бледным губам, не запотевало. И лекарь опустил голову. «Государыня умерла». Ульрика отошла, не приходя в сознание, и Русь погрузилась в траур. Уже не радовала никого победа над турками. Добрую царицу любили в народе. Грустил и Алексей. «Кто из нас следующий будет, Сонюшка? Ты, али я?» Софья пожала плечами. Об этом она предпочитала не думать. «Кто бы ни был оставшемуся, будет плохо, очень плохо». Алексей кивнул, низко опустил голову, и из уголка глаза скатилась слезинка. «Даст Бог, я за Улей отойду. Не хочу один оставаться, не смогу без вас. Больно». И это испугало Софью больше всего остального. Ее брат. Теперь настало ее время утешать и уговаривать. И она обнимала Алексея, как когда-то обнимал ее брат после смерти мужа. Тихо шептала на ухо какие-то глупые слова. И не ведала, что тихо заглянувший в дверь Александр притворил ее за собой и кивнул Алене. «Плачут». «Пусть». Срезами горе вымывается. Саша кивнул. «Это верно. Да, я тебе там двух арапов привез в подарок. Вроде как не глупые ребятишки. А вот к чему и пригодятся. К чему пригодятся? Строить они хорошо умеют. Ибрагим и Ахмед. Приглядись, понравятся, так и при школе оставим. А нет, другое место найдем. Талант у ребят есть, сам видел. Елена кивнула. Посмотрю. Надо бы распорядиться о похоронах. Сделаешь? Конечно, Саша. Елена понимала, ей будет легче. Тетку она любила, но не так, как Александр, как его отец, как Софья, кстати говоря. Они вросли друг в друга. И сейчас Бог даст, чтобы дядюшка, да и мать еще пожили, чтобы не свело их в могилу это горе. Заставлять их заниматься похоронами близкого человека жестоко, а она справится. А потом будет время и на мальчишек посмотреть, что же в них такого интересного. Ахмед и Ибрагим, говорите? По некоторым сведениям, у Ибрагима Ганнибала был еще брат, принявший при крещении имя Алексей. Значительными свершениями не отмечен, Пушкина не родил, а потому и знаменитостью не стал. Примечание автора. Алена цеплялась мыслями хоть за что, лишь бы не думать, что все люди смертны, и родители тоже. Так-то ты можешь решать судьбы государств, можешь казнить и миловать. Но пока живы родители, ты все одно можешь хотя бы на миг стать ребенком, хоть ненадолго, а уйдут они, и умрет часть тебя. Все, не думать об этом довольно. Алена откинула за спину длинную косу, которую совершенно неосознанно теребила, как и ее мать в свое время, и решительным шагом отправилась на поиски патриарха. Надо работать. А работать было еще над чем. Мать оставила ей хороший задел, но теперь главное — не упустить поводья. Дядя Федя в Померании и его сын, который вернулся из монастыря, вроде как поумневшим. Надо проверять и контролировать, надо регулярно обновлять дамский батальон, чтобы не было случаев, как с Катариной фон Вейден. Дания процветает, покусывая догнивающую Швецию. Если не сын Кристиана, то уж его внук точно довершит процесс, а это не слишком хорошо. Елена ничуть не жалела убитого ею Карла, туда ему и дорога, за отца-то и мало еще будет. Но Швеция нужна была как противовес Дании, пока нужна. Надо бы подбросить туда денег или оружия. Посмотрим. Хорошая вещь, Риксдаг. Грузия, Картри, Кахетии тоже родственники. Дядя Ираклий и тетя Дуняша уже старенькие. Царство принял их сын Давид. И за ним надо приглядывать. Там же неподалеку дядя Володя со своей персиянкой. И везде требуется пригляд. И деньги, и военная сила, и оружие, чтобы защищаться от турок и осваивать новые земли. Ничего, постепенно, за 3-4 поколения они с этим справятся. Тут главное не давить, чтобы не было конфликта религий и поколений, чтобы старики учили детей. Лучше с русскими. Это сложно, но выполнимо. Она-то точно знает. В Польше неспокойно, не всем понравилось решение Его Величества Георгия. Но после смерти матери мужчина активно взялся давить недобитых любителей вольностей и свобод. Имеют право. Что ж, они помогут кузену. Венгрия. Ференц Ракоци правит мудро и справедливо. Илона Зрини ушла из жизни на 8-м десятке. Успела увидеть внуков и даже договориться об их помолвках. Успела оставить свой след в истории и в сердцах человеческих. Похоронили ее рядом с первым мужем, как она и просила. Тетка Наталья горько оплакивала свекровь. Они с Илоной искренне привязались друг к другу. Сама Елена ее знала только по письмам, но мать рассказывала, что это была редкостная женщина и умом, и красотой, и силой духа. Ее жизнь прошла не зря, она могла собой гордиться. При ней произошло то, чего добивалось не одно покорение Ракоци. Венгрия стала свободной. Сейчас Русь, Польша и Венгрия стоят плечом к плечу. Не все еще гладко. И о вере кое-где спорят, и бунты бывают, и рокошь иногда объявят, и убийц подсылают. Что ж, на ее век работы хватит и здесь. Европа. Франция постепенно распадается, задыхаясь под гнетом нового Людовика. Увы, даже тени великого деда, скорее его. Огрызка? Да, это подходящее слово. Людовик XV и в подметке не годится XIV. Великий король совершил страшную ошибку, упустил внука, не занялся, не выучил как следует. Вот и получаем. Сейчас государством управляет кардинал Флери, а это плохо. Нельзя допускать святош к реальной власти, страной управлять, ни молитвой читать. Хотя кому плохо, а кому в самый раз. Пока кардинал монастыри от налогов освобождает, шпионы по Франции как у себя дома разгуливают. Протестантов сманивают в лучшую жизнь, мастеров вывозят, догрызают остатки начинаний Кольбера. Приятно. Испания. Там все в порядке. Дон Хуан давно умер. Тетка Мария пока еще живет и здравствует, дает советы сыну, гоняет внуков. Его Величество Мигель правит и царствует в одном лице. Женился на младшей дочери Кристиана Датского. Девочка оказалась замечательная, вся в тетку Ульяну. Уже 5 нарожала. Колонии осваивают. Испания опять становится владычицей на море. Совместно с Русью, конечно. Но это и неплохо. Его сестра сейчас королевой в Бельгии. Вышла замуж за французского принца. Неплохо устроилась. Принц кутит, принцесса правит. Благо от матери многому научилась. Неплохо все и в маленьких немецких княжествах. Феодосия развернулась в своей Пруссии. Давно уже опочил, предавшись очередным излишествам ее супруг. Но поскольку он оставил ей в наследство Пруссию, 3 4 дочек, царевна не возражала. Она завела себе фаворита, по странному совпадению приехавшего с Руси. Управляла своим государством, прислушивалась к советам брата, воспитывала сына и постепенно прирезала соседские земли. Колониями обзавелись, хоть и крохотными, а все же кораблями. Сейчас породниться с ее семьей желали все князья, а Феодосия придирчиво выбирала достойных. Англия. Англия окончательно рассыпалась на центральную часть во главе с Лондоном и потомками принцессы Анны, Уэльс и Корнуолл, в которых правили бастарды Якова, и Шотландию с неожиданно примкнувшей к ней Ирландией. Там сейчас правил Карл, порядковым номером 3. С его матерью княжна Морозова переписывалась и очень активно. Да, судьба у бывшей девочки из подворотни сложилась интересно. В последнем письме Анна де Бель писала, что хочет оставить свои мемуары, конечно, не рассказывая в них о Руси, официальную версию юности и неофициальную зрелости. Почему бы и нет? Вряд ли эти записки увидят свет, но потомки должны знать о своих предках. Иначе слишком легко превратиться в самое страшное бедствие мира, Иванов, не помнящих родства, и предков, и их деяния, и за что ответ держать. Княжна Елена припомнила разговор с кузеном и грустно вздохнула. Саша как-то спросил, может ли она убить его, если увидит, что его действия несут вред Руси. Елена тогда и не задумалась, ответила, что лучше себя убьет на его глазах, пусть одумается, братик. И увидела, какое счастье вспыхнуло в глазах кузена. Правильно, все правильно. А Русь... Родная, искренне и неистово любимая, заснежено-колокольная, искристо-снежная, солнечно-березовая, пахнущая медом, цветами и почему-то елочной хвоей. Русь тоже прирастала землями и союзниками, строились заводы на Урале, осваивалась переселенцами Сибирь. Аккуратно подогревались конфликты в Китае, а пока 2 грызут друг друга, Русь осторожно отгрызала по кусочкам землю в свою пользу. Со временем они и с Китаем сольются. Наверное. Соседи же... Когда Елена беседовала с матерью, та высказала мечту о государстве, в котором будут жить земляне. Не англичане, французы, русские, шведы и прочее, а просто земляне. И Елена была согласна. Замечательная идея. И полететь к звездам тоже. Когда-нибудь, когда-нибудь. Но чтобы это случилось, надо работать. Надо очень-очень много работать. Елена вспомнила про исписанные мелким бисерным почерком листочки, лежащие у нее в крепко запертом потайном ящике. Там были имена и сведения. Откуда их взяла мать, Елена не знала, но знала, куда идти, знала вехи, на которые можно опереться, знала, чего стоит бояться, где отпустить поводья, где придержать, что надо выжигать каленым железом, а чему можно и позволить расцвести, на чем можно заработать деньги и как не допустить, чтобы их заработали на тебе. Откуда это у мамы? Она не знала. И не спрашивала. Мать сказала, что ответа не будет. Никогда. Смирись, Аленка. Хватит и того, что у тебя есть возможность заглянуть в будущее. И княжна Морозова была благодарна матери. Она будет работать, будет делать все возможное, не щадя ни себя, ни других. Она справится. Зачем? Этим вопросом княжна никогда не задавалась. Что значит «зачем»? Чтобы ее дети жили, чтобы дарили ей внуков, чтобы видели над собой мирное синее небо, чтобы никогда не плакали матери, чтобы не было на земле очередного ига. Любая женщина легко ответит на этот вопрос. Правда, не любая согласится отдать всю жизнь на его решение. Не любую будут готовить малым не с колыбели, как она сейчас готовит свою дочь, медленно и исподволь, как ее саму готовила мать. Княжна Елена знала, что у нее никогда не будет свободного времени, что ее ждет работа, грязная, черная, каторжная. Но все же она была счастлива и благодарна своей матери за выбор, за воспитание. Когда-нибудь также ее саму поблагодарит дочь. А если нет, найдется та, кто встанет за троном в его тени. Нельзя мужчинам одним править государством. Грозная сила должна уравновешиваться женской хитростью, жесткость, мягкостью, бескомпромиссность, изворотливостью. Но и одна женщина не справится, потому что не знает меры там, где речь идет о любви. И в этом ее сдержит Саша. А вместе они сила. Каблучки княжны стучали по коридорам Кремля, и казалось, что тени разбегаются по углам от уверенного звона серебряных подковок. И кому-то могло показаться, что грустно смотрят на потомков предки и поднимают благословляющим жестом руки. «Бог в помощь, дети! Делайте и не оглядывайтесь, а мы встанем за вашей спиной. Это ведь мы вас сделали такими, мы – ваше прошлое, а вы – наше будущее. Будьте счастливы, родные!»